По случаю Всемирного дня здравоохранения 7 апреля представитель Всемирной организации здравоохранения Пхеньяне Тушара Фернандо устроили банкет в Пхеньяне в Тэдонганском клубе дипкорпуса. Сюда были приглашены работники соответствующих учреждений и представители дипмиссии и международных организаций в Корейской Народно-Демократической Республике, а также здесь были сотрудники представительства Всемирной организации здравоохранения в Пхеньяне.